После встречи в дверях он сходу пригласил ее поужинать, и на волне благодарности судьбе она приняла его приглашение. «Какое счастье, что это не Норман», — мысленно твердила она. И лишь когда она уже сидела рядом с ним в его машине, послушная разумная, куда-то удалившаяся, вновь появилась и спросила ее, что она себе думает, отправляясь на свидание с мужчиной, которого по существу не знает, и не похожа ли она на женщину легкого поведения. В этих вопросах прозвучал подлинный ужас, но Рози отнеслась к ним спокойно, потому что задних мыслей у нее не было. Главный же вопрос был настолько кошмарен, что послушная разумная не посмела задать его даже из своего убежища в голове Рози. «Что, если тебя засечет Норман?» Вот каков был главный вопрос. «Что, если Норман застанет ее за ужином с другим мужчиной, молодым и красивым?» Тот факт, что Норман находился за 800 миль к востоку отсюда, не имел значения для послушной разумной, которая на самом деле была вовсе не послушной и разумной, а лишь испуганной, забитой. Однако Норман был не единственной причиной ее волнения. За всю свою жизнь, жизнь женщины, она ни разу не была наедине ни с одним мужчиной, кроме Нормана, и сейчас все ее эмоции были обострены до предела. Поужинать с ним? О, конечно, с удовольствием. Ее горло сузилось до размеров игольного ушка, а сердце колотилось, как сумасшедшее. Если бы он надел что-то более шикарное, чем эти чистые выцветшие джинсы и гарвардская рубашка, или если бы взглянул хоть с тенью сомнения на ее собственную простенькую юбку с кофточкой, она сказала бы нет. Но если бы то место, куда он привез ее, выглядело бы слишком роскошным, ей казалось, она не смогла бы даже вылезти из его Бьюика. Но ресторан «Папашина кухня» с ярко освещенным фасадом, вентиляторами над головой и клетчатыми красно-белыми скатертями на массивных столах выглядел скорее гостеприимным, чем пугающим. Судя по неоновой вывеске, в «Папашиной кухне» подавались настоящие бифштексы по-канзасски. Все официанты были пожилыми, носили черные туфли и длинные передники с завязками под мышками. Розе эти передники показались белыми приталенными платьями. Сидящие за столами посетители были похожи на нее и на Билла, ну, во всяком случае, на Билла. Непринужденно одетые молодые люди из среднего класса со средними доходами. Ресторан пришелся Розе по душе, доброжелательный и открытый, из тех мест, где дышится легко. «Может быть, но они не похожи на тебя», — шепнул голосок в ее мозгу. «И не вздумай решить, что похожи, Рози. Они выглядят уверенными в себе, спокойными и непринужденно доброжелательными. Но главное, что они на своем месте. А ты — нет, и никогда не будешь такой. Слишком много лет с Норманом. Слишком много раз ты забивалась в угол и утирала кровь. Ты забыла, как живут нормальные люди и о чем они говорят. Если бы тебе не напомнил немножко об этом, Д.И.С., если ты попытаешься быть такой, как эти люди, если даже попробуешь только помечтать, что сумеешь быть такой, как они, то ничего, кроме огорчения, не испытаешь. Неужели это правда? Ужасно было думать, что да, поскольку она была рада, что Билл Стейнер пришел навестить ее. Она испытывала радость от того, что он принес ей цветы и пригласил поужинать с ним. Она испытывала к нему только глубокую благодарность, не более того, а то, что он пригласил ее на свидание, заставило ее почувствовать себя молодой и полной очарования. И она ничего не могла с этим поделать. «Валяй, радуйся, недолго осталось», — произнес призрак Нормана. Он шепнул эти слова ей на ухо, когда они с Биллом вошли в дверь папашиной кухни. Слова прозвучали в ее мозгу так явственно, словно он прошел мимо. «Наслаждайся, пока можешь, потому что позже он затащит тебя в темное место, где поговорит с тобой по душам. Или, может быть, он не станет утруждать себя разговорами. Может, он просто затащит тебя в ближайшую аллею и уделает прямо там, прижав к дереву». «Нет», — подумала она. Вдруг яркие огни в ресторане стали слишком яркими, и она смогла слышать все. Все, даже вздохи вентиляторов, месивших воздух над головой. «Нет, это неправда. Билл хороший, и это ложь!» Ответ последовал немедленно и был безжалостен. Евангелие от Нормана. «Не бывает хороших, родная. Сколько раз я должен повторять тебе это? Там внутри каждый мразь. И ты, и я, и все остальные». «Рози», — окликнул ее Билл, — «что с вами? Вы побледнели». Она попыталась овладеть собой и отогнать кошмар. Она знала, что голос в ее голове лживый, а исходил он из все еще отравленной ядом Нормана части ее сознания. Но то, что она знала, и то, что чувствовала, существовало в ней совершенно независимо. Не могла она сидеть среди всех этих людей, ощущая запахи их мыла, одеколонов, дезодорантов и прислушиваясь к их оживленной болтовне. Не могла, и все. Не могла она непринужденно говорить с официантом, который подойдет к ней и склонится из-за ее спины с перечнем фирменных блюд. Некоторые, наверное, будут написаны на иностранных языках. И труднее всего ей было бы с Биллом Стейнером. Разговаривать с ним, отвечать на его вопросы и думать, что почувствуют ее пальцы, если она дотронется до него. Она собиралась сказать ему, что ей не здоровится, что лучше бы ему отвезти ее домой, быть может, до следующего раза. А потом, как и в студии звукозаписи, она подумала о женщине в розмариновом хитоне, стоящей на вершине холма с поднятой рукой и голым плечом, мерцавшим под странным рассеянным светом. Она стояла там, ничего не боясь, над разрушенным храмом, выглядевшим более жутко, чем все развалюхи, которые Рози видела в своей жизни. Как только она представила себе светлые волосы, заплетенные в косу, золотой обруч и едва видимую из-за спины припухлость груди, Рози стало легче. «Я могу пройти через это», — подумала она. «Не знаю, смогу ли я на самом деле поесть, но я наверняка наберусь храбрости, достаточно для того, чтобы посидеть с ним немного в этом хорошо освещенном и уютном ресторане. А стану ли я тревожиться о том, что он может изнасиловать меня? Нет, по-моему, насилие – последнее, что может прийти ему в голову. Это просто одна из идей Нормана, который считает, что весь мир держится на насилии». От этого успокаивающего умозаключения она слегка расслабилась и улыбнулась Биллу. Улыбка вышла слабой, уголки губ чуть дрожали, но все же и такая улыбка лучше никакой. «Все нормально», — сказала она. «Я чуть-чуть боюсь, вот и все. Вам придется потерпеть». «Но вы не меня боитесь?» «Еще как тебя боюсь!» Раздался голос Нормана из того места в ее голове, наподобие злокачественной опухоли, где он жил. «Нет, не совсем то», — она подняла на него глаза. Это было очень трудно, и она почувствовала, как вспыхнули ее щеки, но все-таки сумела. «Просто вы первый мужчина после мужа, с которым я куда-то пошла за всю мою жизнь. Если это свидание, то оно первое с той поры, когда я заканчивала школу. Это было в 1980-м». «Боже правый», — сказал он растроганно. «Теперь уже я начинаю немного бояться». К ним подошел служащий в смокинге. Рози не знала, называется ли он метрдотель или иначе. Он спросил, какой они желают столик, среди курящих или не курящих. «Вы курите?» — спросил Билл, и Рози торопливо покачала головой. «Где-нибудь подальше от основного дымохода было бы замечательно», — сказал Билл человеку в смокинге. И Рози заметила, как серо-зеленая бумажка, ей показалось, что это пятидолларовая банкнота, перекочевала из руки Билла в руку ресторанного служащего. «Может, в уголке?» «Разумеется, сэр». Он провел их через ярко освещенный зал под лениво крутящимися вентиляторами. Когда они уселись, Рози спросила Билла, как он отыскал ее, хотя она догадывалась. Что действительно вызывало у нее любопытство, так это то, зачем он ее отыскал. «Это Робби Лефферц», — сказал он. «Робби заходит каждые несколько дней. Посмотреть, не появились ли у меня какие-нибудь новые книжки». «Ну, разумеется, старые. У нас же букинистический отдел». Она вспомнила Дэвиса Гудиса. Это был тяжелый случай. Парень был невиновен. И улыбнулась. «Я знаю, он пригласил вас читать романы Кристины Белл. Он специально зашел, чтобы сказать мне об этом, и был очень взволнован. «Правда?» Он сказал, что у вас лучший голос, какой он только слышал с тех пор, как Кэти Бейтс записала «Молчание ягнят», а это дорогого стоит. Робби молится на эту запись не меньше, чем на Роберта Фроста, когда тот читал «Смерть наемника». Фрост у него есть на старой пластинке. Скорость 33 1/3. Скрипит, но сама запись замечательная. Рози молчала. На нее нахлынуло слишком много чувств. «Итак, я попросил у него ваш адрес. Ну, может, это мягко сказано. Честно говоря, я так долго ходил вокруг да около, что просто вынудил его к этому. Робби один из тех, кто не выносит занудства. И надо отдать ему должное, Рози». Но остальное пролетело мимо ее ушей. «Рози», — думала она, — «он назвал меня Рози. Я не просила его, он сам назвал». «Кто-нибудь из вас, ребята, желает выпить?» — спросил официант, возникший у локтя Билла. Пожилой, держащийся с достоинством, красивый. Он был похож на профессора литературы из колледжа, питающего слабость к приталенным костюмам. Подумала Рози, и ей от радости захотелось хихикнуть. «Я бы предпочел холодный чай», — сказал Билл. «А вы, Рози?» Вот опять он снова сделал это. Откуда ему известно, что по-настоящему я никогда не была Розой, что меня действительно зовут Рози? Я согласна. «Отлично. Два холодных чая», — произнес официант, а потом огласил короткое меню фирменных блюд. К облегчению Рози все они были на английском, а при словах «лондонское жаркое» она почувствовала слабый голод. «Мы обдумаем и через минуту закажем», — сказал Билл. Официант отошел, и Билл снова повернулся к Рози. «Еще две вещи в пользу Робби», — сказал он. «Он предложил, чтобы я заехал в студию. Вы сидите в Корнбилдинг, верно?» «Да, студия называется Tape Engine». «Словом, он предложил заехать как-нибудь в студию, чтобы мы втроем выпили по рюмочке после сеанса записи. Очень пристойно, почти по-семейному. Когда я сказал, что не смогу, он заставил меня пообещать, что я позвоню вам первый. И я пытался, Рози, но не смог отыскать ваш номер в справочной службе. Он не зарегистрирован?» «У меня еще нет телефона», — ответила она, слегка увиливая от ответа. «Конечно, номер был не зарегистрирован. Это стоило лишних $30. Она с трудом могла позволить себе такой расход. Но еще меньше она могла допустить, чтобы номер ее телефона выплыл в полицейском компьютере там, дома. Она знала по злобному ворчанию Нормана, что полицейские не имеют свободного доступа ко всем незарегистрированным телефонным номерам, в отличие от тех, что значатся в справочнике. Это незаконно и считается нарушением права на частную жизнь, от которого добровольно отказывались те, кто позволял телефонным компаниям регистрировать их номера. Именно такие постановления выносили суды. Как и большинство легавых, которых она встречала за время своего брака, Норман испытывал злобную ненависть ко всем судам и всем их постановлениям. «Почему вы не могли подъехать к студии? Вы уезжали за город?» Он взял салфетку, расправил ее и аккуратно положил на колени. Когда он снова поднял на нее глаза, она увидела, что его лицо как-то изменилось, но ей потребовалось всего несколько мгновений, чтобы понять, в чем дело. Он покраснел. «Ну, наверное, я не хотел встречаться с вами в компании», — с запинкой сказал он. «Так ведь невозможно толком поговорить с человеком. Я просто хотел как-то, ну, узнать вас». «И вот мы здесь», — мягко произнесла она. «Да, это верно. Вот мы здесь». «Но почему вам захотелось узнать меня? Пригласить меня куда-то?» После мгновенного замешательства она закончила. «Я хочу сказать, я ведь слегка старовата для вас. Разве нет?» На его лице отразилось удивление, а потом он, видимо, принял это за шутку и рассмеялся. «Ага», — сказал он. «Так сколько же вам лет, бабуля? 27? 28?» Сначала она подумала, что это он шутит, причем не очень удачно. А потом поняла, что, несмотря на легкий шутливый тон, он вполне серьезен и даже не пытается ей польстить, а лишь утверждает очевидное. Во всяком случае, то, что очевидно для него. Это понимание поразило ее, и мысли ее снова разлетелись в разных направлениях. Лишь одна промелькнула достаточно ясно. Перемены в ее жизни не закончились на том, что она нашла работу и жилье. Они только начинаются. Все, что случилось с ней до нынешнего момента, было просто серией толчков перед настоящим землетрясением. Точнее, не землетрясением, а жизнетрясением. Неожиданно ее охватила жажда этой встряски. Она ощутила возбуждение, природу которого не понимала.